Поджав губы и не обращая внимания на стоны парня, зафиксировала руку заклинанием и влила в него костерост, а затем начала лечить его губу. Рядом также изредка издавали тихо стоны другие парни, но Лили даже и не подумала достать обезболивающее или кинуть в них его менее долгосрочный аналог. Нет уж, раз подрались, пусть испытывают все прелести выздоровления, хотя более правильным было бы и вовсе их не лечить, а также запретить и мадам Помфри залечивать их ссадины. Может, хоть запомнит последствия и возьмут заметку на будущее. Закончив работу, Лили посмотрела на остальных ребят, а затем по очереди кинула в них диагностирующее и удовлетворенно кивнула. Умница Гринджер даже смогла вправить Гарри нос, хотя Лили и сказала ей, что сделает это сама. Взмахом руки уничтожила окровавленные салфетки, а затем убрала остатки зелий в шкаф и уселась на свое место, придавив подростков тяжелым взглядом. «Я слушаю вас, мисс Паркинсон», и увидев довольные ухмылки слизеринцев и вскинувшуюся Гринджер, добавила: «А затем послушаем версию мисс Гринджер». Пенси лишь гордо вздернула нос и, кинув чуть обиженный взгляд на побледневшего Малфоя, начала говорить: «Я искала Малфоя из-за дел старост, когда услышала громкие голоса ребят и поспешила к ним, но застала уже кинувшегося на него Уизли из-за очередных оскорблений его семьи, а затем и началась драка. Я попыталась их разнять, однако они не обращали на меня внимания», и со вздохом добавила: «Их нужно было разнять, пока не дошло до совсем тяжелых повреждений, но до декана далеко, и я вспомнила, что сегодня вы должны были быть на уроке прорицания и потому кинулась к вам. Гринджер присоединилась ко мне почти сразу, а остальное вы знаете». Лили кивнула, а затем посмотрела на Гермиону. Та, сжав губы в тонкую линию и окинув всех четверых неодобрительным взглядом, добавила: «Я ждала ребят на ужин, но они шли слишком долго. Я забеспокоилась и направилась наверх, но наткнулась уже на драку и потом побежала с Паркинсон к вам». Лили вздохнула и, помассировав гудящие виски, кивнула на явно обрадовавшегося Малфоя. «Ваша версия, мистер Малфой. Мы возвращались с прорицаний, когда нам преградили дорогу эти двое и начали угрожать нам палочками из-за какой-то ерунды. Я сделал Уизли замечание насчет его неподобающего внешнего вида, ведь как староста, я должен следить за этим, но он кинулся на меня и втянул Блейза, а затем и Поттер подоспел. Мы обменялись всего парой ударов прежде, чем вы нас разняли». Рон вскочил: «Это не ерунда. Невилл застрял из-за тебя в больничном крыле, хорек Бела». Без оскорблений, холодно оборвала его Лили: «Не забывайте о присутствии профессора, будьте добры, мистер Уизли», и со вздохом поинтересовалась у довольного Малфоя: «Вы подрались из-за ожогов мистера Лонгботтома?» «Да, кажется, эти двое болтали какой-то бред о том, что в этом взрыве виноват я», — безмятежно усмехнулся слизеринец. Лили чуть слышно хмыкнула. Учитывая, что перед этим взрывом она заметила его движение, то не такой уж это и бред. Другое дело, что ребята, судя по чуть виноватому взгляду Гарри, были в этом уверены не на все 100%. А так как травля факультетов не входит в ее планы, то придется это дело замять. «Мистер Уизли», — мягко начала она, перехватывая гневный взгляд рыжего парня, — «если вы не забыли, то я на том уроке сидела как раз возле ряда слизеринцев, и, поверьте мне, мистер Малфой не отрывался от своего котла всю пару, как, впрочем, и другие слизеринцы», и на его недоверчивый взгляд добавила: «Мистер Лонгботтом, насколько я понимаю, не очень дружен с предметом и, судя по всему, случайно добавил не тот ингредиент, отсюда и такие последствия. Но мы провели с профессором небольшое расследование и обнаружили это. Мистер Лонгботтом переборщил с иголками, вот и все». Рон нехотя кивнул, принимая ее слова, и разом как-то сдулся. «Кому-нибудь есть что-то добавить?» — поинтересовалась Лили, обводя взглядом притихших ребят, которые одновременно покачали головой. «Тогда с каждого участника драки минус 20 баллов и...» «Профессор, Блейз не виноват», — вдруг сказал Малфой и чуть замялся под взглядами всех присутствующих. «Он вообще не там должен был быть, но я его задержал и втянул в эту драку». Блейз, фыркнув, чуть толкнул драка локтем. «Как будто я оставил бы тебя одного на растерзание злым гриффиндорцем», — и со смешком добавил: «Уймись, дружище, на отработки пойдем вместе, а то еще и там подерешься». Лили чуть усмехнулась на это и покачала головой, невольно вспомнив выходки мародеров и их дальнейшие отработки, на которые те ходили всегда вчетвером. «Две недели отработок в Совятне», — сказала она, — «без магии. Только вы четверо. И я специально предупрежу эльфов о том, что уборка в совет не полностью на учениках, а проследят за этим процессом мисс Грингер и мисс Паркинсон, специально для них добавила. Можете дежурить вместе, можете по отдельности, как хотите. Девчонки лишь решительно кивнули на это, не обращая никакого внимания на дружно застонавших мальчишек. Пенси еще и пробормотала что-то о том, что так им и надо. Но, профессор Амбридж, там же работы на 100 лет, с ужасом воскликнул Блейз. Мы же маги, а не какие-то маглы, профессор. С легким презрением произнес Драко. Может быть, могу позвать профессора Снейпа, будете чистить подземелья под его надзором, приподняла Лили брови, глядя на возмущенных слизеринцев, которые тут же стушевались и забормотали извинения. Еще есть возражения? Нет, тогда по гостиным, отработки начнутся с завтрашнего вечера, и, имейте в виду, работу потом сама проверю. Ребята, пробурчав прощание, испарились, кроме Гарри, который неожиданно замялся на пороге. Лили приподняла левую бровь, глядя на него. Что случилось, мистер Поттер? Я. Начал он и замолкнул, поморщившись, и с трудом выдавил, старательно не глядя на нее. Вы теперь будете меня игнорировать? Да, нет, конечно же, удивленно ответила Лили. С чего ты это взял? Гарри с явным облегчением шумно выдохнул, объясняя. Ну, я был зачинщиком, подбил Рона и спровоцировал Малфоя, заставил вас поволноваться. Она покачала головой, поражаясь фантазии некоторых, и перебила его невнятные объяснения. Гарри, ты очень сильно характером похож на отца, и мне следовало об этом подумать еще сегодня утром. Тот точно так же не оставил бы обиду товарища без внимания, и, поверь мне, учудил бы что-нибудь более травмоопасное, чем обычная драка, при малейшем подозрении. Я скорее удивлена, что ты обошелся так легко. Правда? Спросил тот неуверенно, и Лили кивнула, а затем со смешком произнесла. Но от отработки тебя это не спасет, Гарри в ответ фыркнул. Я и не надеялся на это, профессор, и ушел, оставив Лили одну. Точнее, Лили прошлась по кабинету, посмотрела в окна, приоткрыв их, а затем закрыла двери и еще спустя пару минут произнесла, глядя в пространство перед собой. Вам никто не говорил, что подслушивать нехорошо, мистер Малфой. Примечание к части. В данном ФФПФе, это предсказательница, которая пророчит лишь несчастье и смерти. Глава 13. Исповедь бродяги. Как вы узнали, что я здесь, профессор? Тут же спросил появившийся в углу Малфой. Я прекрасно владею дезиллюминационными чарами, даже отец с трудом ловит меня. У меня очень тонкое обоняние, пояснила Лили. Вы действительно безупречно владеете этим заклинанием, но вас выдал запах бадьяна, который использовали только вы. Он давно должен был выветриться, тем более, я открыла окна, но запах продолжал оставаться здесь и становился сильнее, и с едва заметной усмешкой посоветовала ошарашенному слизеринцу. Впредь используйте и другие маскирующие чары. Парень кивнул, соглашаясь с этим, и Лили поинтересовалась, приподняв левую бровь. Так зачем вы подслушивали, мистер Малфой? Было любопытно, что понадобилось Поттеру от заместителя министра, неохотно признался Драко и спустя пару мгновений под испытующим взглядом добавил чуть тише. Поттер вечно суется, куда не надо, и я переживал, как бы и в этот раз чего не вышло, поэтому остался, чтобы в случае чего прийти ему на помощь. Вы весьма, он поморщился, известны своими категоричными взглядами и при этом искусны в темных чарах. Она с легким недоверием посмотрела на смущенного и недовольного этим обстоятельством слизеринца, который только что признался, что переживал за Гриффиндорца, причем за Гриффиндорца, с которым, мягко говоря, не в ладах. Однако Лили, даже с помощью легких ментальных чар, считывающих поверхностные эмоции, обнаружила лишь смущение и искреннее желание помочь. Да, а задача-то по примирению факультетов уже и не выглядит столь невозможной. Чуть покачав головой, Лили посмотрела на парня. Что ж, раз уж вы все равно здесь, поговорим с вами о сегодняшнем происшествии на зельеварении, и рукой показала на парту перед своим столом, за которой сама и присела, жестом левитируя чайник к себе и тут же наливая чай. Помрачневший Малфой мгновенно возразил: «Но вы же сами сказали, что я не отрывался от котла, а вы бы предпочли, чтобы я подтвердила подозрения гриффиндорцев», и межфакультетская грызня разразилась с новой силой, приподняла Лили брови. «Что?» – удивился парень, беря в руки чашку, однако не делая и глотка. «Я не думаю, что...» «Пейте, мистер Малфой, не отравлено. Ужин вы уже пропустили, а на кухню до отбоя не успеете», усмехнулась Лили и, заметив легкое недоверие и голод в серых глазах, разрешила. «Можете проверить чарами, я не обижусь». Слизеринец тут же поспешил воспользоваться разрешением, накладывая целый комплекс заклинаний, а затем сделал торопливый глоток и взял печенье из предложенной тарелки. Ох уж это недоверие и осторожность слизеринцев. Ведь прекрасно знает, что ничего там нет, но без специальных чар и не притронется. Даже Северус, который ей весьма доверял, и тот всегда проверял пищу перед употреблением. С одной стороны, это, конечно, правильно и разумно, но с другой, немного задевает, да. Именно по этой причине слизеринцы редко обедают в гостях или в общественных местах. Все-таки элементарная вежливость. Малфой, заметив насмешливый взгляд Амбридж, смутился и извинился, проглатывая печенье целиком буквально за пару секунд. Лили покачала головой и, поняв, что чаем он явно не утолит голод, коротко позвала: «Тинки». Профессор Амбридж звала Тинки, тут же пропищала появившаяся лопоухая эльфийка с просто огромными синими глазами. «Будь добра, принеси мистеру Малфою ужин», — попросила Лили и жестом приказала молчать начавшему возражать парню, а после строго на него посмотрела. «Мистер Малфой, до утра вы точно ничего не поедите, поэтому никаких возражений. Мне не улыбается слушать потом возмущение вашего декана о том, что из-за того, что я не покормила его студента, того поймали ночью на кухне». Вновь появившаяся эльфийка окончательно положила спору конец, аппетитный запах мяса и картошки, донесшийся с ее подноса, заставил парня проглотить собственные возражения. Лили улыбнулась, заметив голодное выражение его лица, и жестом предложила поесть, чем Малфой занялся. Переведя взгляд на пожирающую ее преданным взглядом эльфийку, девушка направила на нее немного своей магии, отчего та с удовольствием прикрыла глаза и с радостью пропищала: «Тинки еще может что-нибудь сделать для профессора Амбридж?» На мгновение задумавшись, Лили кинула той мысли образы ребят и попросила: «Доставь им тоже ужин в спальне». «Хорошо, Тинки сделает», — довольно кивнула та и, одарив ее обожающим взглядом, с тихим хлопком исчезла. «Она вас обожает», — заметил Малфой. «Доброе слово и кошке приятно, а уж разумной эльфийке тем более», — пожала та плечами, не желая продолжать эту тему. По правде говоря, отношения с домовиками у нее всегда складывались немного странно. Несмотря на то, что она знала, что в служении волшебникам заключается вся их волшебная суть, Лили все равно неизменно чувствовала себя неловко, приказывая им какие-то простейшие вещи, которые вполне могла сделать и сама. Однако домовики, если хозяин, к примеру, самостоятельно убрался или приготовил себе еду, обижались и начинали настоящую истерику, стучась головой обо все подряд или еще как-то себя калеча. Поэтому у них с Джимом в доме и не было эльфов, хотя в Поттерменере их проживало не менее десятка. Лили нравилось самой ухаживать за домом и готовить еду, тем более с магией это занимало не так много времени, и переживать из-за этого истерики эльфа она была не готова. Да, с ними было проще, но чем бы тогда занималась сама Лили? Лишь воспитанием Гарри? Хотя нет, эльфы же еще и няньки в одном лице, так что даже понянчиться с собственным сыном без возражений домовика ей бы не удалось. Джеймс, к слову, пытавшийся уговорить ее хотя бы на одного эльфа, потерпел в этом полнейшее поражение. Уборку и готовку Лили выполнит и сама, а на принеси и подай у него есть собственные ноги и волшебная палочка. Потом он, конечно, с трудом смирился с этим и даже привык, но сколько же было ссор из-за такой ерунды, а уж про восхитительные примирения она и вовсе молчит. Замечтавшаяся Лили встряхнула головой, прогоняя сладкие воспоминания, и задумчиво спросила: «На чем мы там остановились?» «На межфакультетской войне», — любезно напомнил ей Драко. «И я не думаю, что из-за этого, КХМ, розыгрыша развязалось бы нечто подобное. Вы не берете в расчет политическую обстановку, мистер Малфой», — покачала Лили головой. На фоне всех этих слухов о возвращении некоего темного волшебника гриффиндорцы бы вспыхнули, как спичка, и подключили бы остальные факультеты, вопя о том, что темные маги совсем оборзели и нападают на светлых. И дело вовсе не в мистере Лангбаттоме. Эта ситуация просто бы подтолкнула то, что давно назревало. «Ну, если так посмотреть», — задумчиво протянул парень и отложил в сторону приборы, взяв в руки чашку чая, и, окинув ее непонимающим взглядом, спросил: «Но почему вы тогда не выдали меня? А кому, вы думаете, пришлось бы постоянно срываться с уроков на все стычки школьников и пытаться разруливать это?» Приподняла она брови в вопросе. «Вашему декану, который только и подкидывает дров в костер, или декану гриффиндорцев, которая слишком погрязла в делах школы и давно не обращает внимания на учеников, или, может быть, Дамблдору, которому сейчас совсем не до этого и который больше занят политикой, чем школой, смею вас заверить, скорее всего это бы скинули на меня, а мне лишние заботы ни к чему, ясно, поморщился он и сделал новый глоток чая, к слову, нахмурилась Лили и строго поинтересовалась, зачем вы подкинули мистеру Лонгботтому в котел иглы, спутал котлы, нехотя признался он и опустил глаза на чашку, это предназначалось Уизли, мы с ним сегодня с утра сильно повздорили, и я был слишком зол, чтобы спускать ему голословные обвинения о том, что моя семья состоит в пособничестве с тем темным магом. Лили кивнула, принимая ответ, но от идеи проклясть слизеринца не спешила избавляться. Раньше ей подобное давалось с трудом, но со способностями Долорес, пусть будет ему уроком. Ничего опасного или непоправимого для здоровья, но пару часов для раздумий над своим поведением у него будет точно. Еще я не сдала вас, мистер Малфой, потому что скоро мне может понадобиться ваша помощь в создании инспекционной дружины. Для чего она вам нужна? Заинтересовался он. Кто будет в ней состоять? И пока есть только общие наброски, я сама слабо представляю все это. Думаю, к Рождеству я окончательно сформирую план и оповещу вас, покачала Лили головой. Хочу создать ее и разделить на несколько отрядов для помощи в проверке самого замка, а в дальнейшем и его ремонта. Неплохая тренировка в заклинаниях для студентов, да и замок давно не чинили, и, заметив скептический взгляд Драка, добавила, конечно же, будут вознаграждения самым старательным ученикам, а также общие соревнования, возможно, в награде будут баллы или возможность улучшения общежития, может лишний поход в Хогсмид или что-то еще в этом роде. Малфой посмотрел на нее с восторгом и внезапно довольно улыбнулся, Слизерин точно будет за, я ручаюсь, хорошо, кивнула она, тоже чуть улыбаясь, и вдруг прищурилась, глядя на поднимающегося парня. К слову, советую даже не пробовать снять проклятие, а подумать о том, в чем вы были неправы, когда решились на такую месть мистеру Уизли. Что? Побледнев, вздрогнул Малфой и вскинул голову. Вы прокляли меня, всего на пару часов, мило улыбнулась Лили. К завтрашнему вечеру жду ваше эссе на данную тему, и жаловаться отцу не советую, боюсь, узнав о вашем поступке, лорд Малфой наградит вас чем-то гораздо более неприятным, чем я, и задумчиво добавила. Насколько мне помнится, из-за действий вашей тетушки ваши отношения с родом Лонгботтом, как и ваш совместный бизнес, и без того сильно пострадали. Так что думайте прежде, чем совершить еще какую-нибудь глупость. И притихший Малфой, который от осознания этого побледнел, кивнул ей на прощание, направившись к выходу. И навестите завтра мистера Лонгботтома, мистер Малфой, объясните ему всю ситуацию, потому что, боюсь, он точно знает, что его вины в этом взрыве нет. И если он скажет однокурсникам, Лили не стала продолжать, зная, насколько порой бывает ужасной фантазия и давая ему додумать продолжение самому. Благодарю за совет, профессор, так и сделаю, и, церемонно поклонившись, Малфой вышел за дверь. Зайдя в собственные покои, Лили с довольной улыбкой скинула туфли, стащила с себя мантию и стянула с волос заколку. Рыжая копна рассыпалась по плечам, вызывая самое настоящее удовольствие от того, что голову больше ничего не стягивает. Удовлетворенно вздохнув, Лили открыла глаза и тут же громко взвизгнула, подпрыгнув на месте и на автомате кидая обезоруживающее и окаменяющее заклинание в сидевшего на диване мужчину. От первого он ушел кувырком за спинку мебели, а на второй ответил щитом. «Чертов Блэк!» – выругалась Лили и взмахом палочки привела диван в порядок. «Какого Мерлина ты здесь делаешь?» «Хей, а извиниться?» – возмутился Сириус, с опаской выглядывая из-за дивана. «Между прочим, пострадавшая сторона здесь я. Ты чуть меня не убила, Лилс. Обойдешься?» – отрезала Лили. «Скажи спасибо, что вдобавок не кинула молнию. Как ты сюда попал?» «Я просто очень талантлив во взломе», – подмигнул ей Сириус, но, поймав ее скептический взгляд, признался. «Ну и ты не особо поменяла арсенал защитных чар, только с парочкой новых пришлось повозиться», и затем гордо улыбнулся. «Но, тем не менее, я даже сигнальный контур не потревожил». Лили закатила глаза, делая в голове заметку о том, что нужно будет обновить защиту, и прошла к креслу возле камина. «Как ты прошел в Хогвартс?» И, увидев засиявшее лицо бродяги, простонала, прикрывая глаза руками. «Черт, только не говори, что тебя провел Гарри». За такое полагается исключение из школы, а я, Гарри, не в курсе, что я здесь, Лилс, мягко улыбнулся Блэк, присаживаясь перед ней и отводя ее руки от лица. Я пробрался сюда в анимагической форме с помощью тайных ходов. К слову, ты знала, что седьмой ход завален? Лили только покачала головой и с раздраженным вздохом сообщила: «Я не хочу ничего об этом знать, Сириус», и более спокойно поинтересовалась у насупившегося мародера: «Что-то случилось? Почему ты здесь, Сири?» «Ну», — протянул Блэк и почесал с хитрой усмешкой нос. «Я соскучился, цветочек». Лили откинулась на спинку кресла и слабо простонала что-то невразумительное, но явно ругательное о мозгах Блэка. Сириус, который явно все понял, лишь фыркнул и уже более серьезно сообщил: «На самом деле мне написал Гарри, вот я и сорвался. Спрашивал о том, были ли у его матери подруги с именем Долорес Амбридж, а я как-то подзабыл, как тебя сейчас зовут, и поостерегся отвечать. Думаю, зайду к нему после тебя или напишу записку», и закатил глаза, тихо признаваясь: «А еще меня чертовски достала моя матушка. Хочу отдохнуть от нее хотя бы немного, а то у нее сейчас все разговоры только о детях и свадьбах. Сил моих больше нет это слушать». Лили тихо рассмеялась. Все-таки леди Блэк всегда выполняет свои угрозы, и она в который раз порадовалась, что это не касается ее напрямую. «А совсем недавно к ней присоединился мой отец, только он больше нудит о том, что необходимо найти тело Рига и похоронить его нормально, а то его портрет так и не появился в галерее. Но это я и сам понимаю, только понятия не имею, где его искать», — пожаловался Сириус. «И, ладно бы эти двое, их речи я еще в детстве научился пропускать мимо ушей, но...» Он поднял палец и страдальчески посмотрел на Лили. «Чертов Кричер, я никогда и ни о чем так сильно не жалел, как о том, что не позволил уйти в мир иной этому мелкому паразиту. Господину нужно больше есть для пополнения рода, господин должен привести себя в порядок, а то на него приличные волшебницы и не посмотрят. Господин, я приготовил комнату для вашей избранницы, а еще открыл вашу бывшую детскую и связал детские шапочки для малюток Блэков», весьма похоже передразнивал Сириус своего эльфа, вызывая смех у собеседницы. Под конец Лили не выдержала и с хохотом уткнулась ему в плечо, сам Сириус только улыбался, тихо возмущаясь: «И вовсе не смешно, Лилс, от портретов я хоть спрятаться могу, а Кричер, он же везде, Мордрит его подери, и бурчит, бурчит, бурчит, совсем не затыкается. Я уже начал от собственной тени шарахаться, ибо этот псих появляется в самые неожиданные моменты. Тогда тебе остается только одно», — скорчила Лили печальную гримасу и еще более тоскливо вздохнула, вызывая этим подозрительный взгляд Сириуса. «Боюсь, иного выхода просто нет». «И что же это, Лили?» — притворно ласково спросил он, сверляя ее прищуренными глазами. «Свадьба, Сириус и наследники», — с грустью оповестила его Лили и повалилась на ковер от хохота при виде ошеломленного лица Блэка, который пару секунд переваривал сказанное, а затем с воинственным кличем схватил с дивана подушку и кинулся на Лили. Девушка взвизгнула и, схватив вторую подушку, с хохотом принялась отступать. «Я к ней со всей душой, открытым сердцем и надеждой на сочувствие, а она...» — трагичным тоном возвестил Сириус, заклинанием раздваивая подушку и кидая одну в девушку. «Друг, называется». Лили уклонилась от его снаряда и, подхватив его, запустила обратно, случайно попав при этом прямо в удивленное лицо Блэка. «Упс», — сумела выдавить она прежде, чем опять залиться смехом. Сириус, приземлившийся от удара обратно на ковер, мотнул головой, приходя в себя, и завопил: «Ты поплатишься за это! Никаких скидок на пол, бой до последнего вздоха!» И началась грандиозная битва подушками, которые летали по всей комнате, сбивая все на своем пути и усеивая собой пол. Возводились баррикады, применялись чары, но парочка все не успокаивалась, продолжая хохотать и выкрикивать угрозы с новыми снарядами. Под конец абсолютно счастливый и раскрасневшийся Блэк сумел повалить смеющуюся девушку и отобрать у нее последнюю подушку, а после завалился рядом со словами: «Я выиграл, Эванс», и с удовольствием обвел взглядом разгромленную комнату. Со времен Хага так не веселился. «Хорошо, хорошо», — улыбалась она, утирая выступившие от смеха на глазах слезы, и хитро добавила: «Но, признай, что ты выиграл, только потому что сильнее меня». «Ничего подобного», — возмутился тяжело дышащий Сириус и кинул на такую же девушку насмешливый взгляд. «Я еще не полностью пришел в форму после тюрьмы, так что все по-честному». «Да-да, конечно», — закатила та глаза и спустя какое-то время, пока они восстанавливали дыхание, все так же лежа на полу, тихо спросила, поворачиваясь на бок и серьезно глядя на безмятежного Сириуса. «Как ты туда попал, Сири?» В комнате повисла тишина. «Я сглупил, Лили, вот и попался», — ответил, наконец, Сириус, но с такой горечью, что у нее невольно защемило сердце. Он не смотрел на нее, разглядывая потолок и хмурясь от воспоминаний. «Весь день что-то твердило об опасности, но я все отмахивался, ты же знаешь, как я отношусь ко всей этой белиберде с предчувствиями и видениями, но не выдержал и ночью отправился к Питу. Не хотел беспокоить вас с Джимом, вы и без того тогда постоянно нервничали, думал, опрокинем с ним стаканчик-другой, да и вырублюсь у него на диване, а утром посмеюсь над этим вместе с ним». Но дома его не оказалось, Сириус силой сжал челюсть, да так, что послышался скрип его зубов. Лили успокаивающе погладила его по плечу, молча кусая губы, и мужчина с тяжелым вздохом взял себя в руки. «Я запаниковал и выломал дверь, ожидая увидеть там, что угодно. Компашку пожирателей, мертвое тело Пита, кровавые ошметки или угрозы на стенах, но там ничего не было, Лилс, только голые стены. Он забрал все, даже мебель. Я не знал, что думать и просто стоял там, как идиот, пялись на стену. Пожиратели, если и берут в плен, то не с вещами будущего пленного». И тогда, как вспышка, пронеслись воспоминания о наших разговорах, о том, что в Ордене предатель, тот, на кого никто и не подумает. Мы же все думали, что это Рем, считали, что он решил избавиться от своего волка, и даже не винили его в этом, зная, как он об этом мечтал, но никто и никогда не подозревал милого толстячка Пита. Сириус замолк, выдыхая со свистом воздух, и схватился за руку Лили, переплетая с ней пальцы и с силой прижимая ее ладонь к горячему, но бледному до синевы лицу. «Лили, клянусь, я сразу кинулся к вам, но когда я приехал, то увидел лишь, и он беззвучно заплакал». Лили прикрыла второй рукой рот, с трудом сдерживая рвущиеся из груди всхлипы и не обращая внимания на текущие по лицу слезы. Что-то ей подсказывало, что перебивать Сириуса нельзя, что он больше никогда и ни за что не расскажет об этом. Поэтому она лишь прижалась к мужчине, крепко обнимая его и чувствуя, как сильное тело содрогается в беззвучных рыданиях. Спустя какое-то время Сириус замер, дыша часто и поверхностно, а потом обхватил свободной рукой ее за плечи, прижимая ближе к себе, и продолжил срывающимся голосом. «Дом был разрушен почти до основания, второй этаж снесен напрочь, и оттуда несло такой мощной магией, что я на мгновение оторопел, а затем кинулся в дом, зная, что меня может в любой момент расщепить на куски, но я должен был увидеть, должен был убедиться в том, что...» Он громко сглотнул и почти шепотом закончил. «Должен был знать, что вы с Джимом покинули нас всех. Черт возьми, да я когда вошел в гостиную мог думать лишь о том, что только пару дней назад мы все сидели и веселились в ней, и если бы я догадался раньше, если бы не застыл у Пита, то может я мог бы, может, я успел бы вам помочь, Лили». Он посмотрел на нее загнанным взглядом зверя и тут же отвел взгляд. Лили в молчаливой поддержке чуть пожала его руку, все еще сцепленную с ее, и уткнулась лицом в рубашку Сириуса, чувствуя, как быстро та намокает от ее слез. Гостиная была просто уничтожена, возле разбитого камина начинали разгораться искры, которые я сам не знаю, как потушил. «И кровь, так много крови», — прошептал он едва слышно. «Я никогда не видел столько крови». Следы тянулись к коридору, и уже возле лестницы был Джеймс. Сириус невидящим взглядом уставился в потолок. «Я знаю, что он никогда бы не бросил вас и защищал бы до последнего, но я не понимаю, Лили, зачем так жестоко было его убивать? На нем и места живого не было, просто окровавленное даже не тело, а ошметки тела. Я не мог идти дальше, Лили», — вдруг сказал он с отвращением к себе. «Просто не мог увидеть тебя и Гарри такими. Если этот монстр сотворил такое с Джеймсом, то что бы ожидало вас? И я не мог двигаться дальше, просто застыл посреди всего этого с палочкой в руках и безумным видом». А потом раздался плач. Сириус вновь тихо заплакал. Гарри плакал. «Черт, я думал, что свихнулся, окончательно повредился рассудком, ведь он просто не мог уцелеть в этом аду. Я не знаю, как решился, но кинулся в детскую, а там ты и Гарри, который все надрывался и норовил вылезти из кроватки, тянул к тебе руки и звал». Сириус сжал ее сильнее в объятиях, а потом он заметил меня и успокоился. Я схватил его и какую-то сумку на комоде, запихал туда все, что попалось на глаза, и замотал в одеяло, из которого он тут же выпутался, с бледной улыбкой произнес он. А потом я услышал звук и увидел его. Эта тварь пыталась стащить палочку своего хозяина, но нашумела. Мы просто замерли, уставившись друг на друга, а затем послышался грохот, и раздался вой Хагрида. Мы словно очнулись, оба кинулись вниз, но эта крыса успела сбежать на улицу, а меня остановил Хагрид и начал болтать какую-то чушь про приказ Дамблдора и все такое. Сириус глубоко вздохнул и горячо заговорил. «Клянусь, Лили, если бы не Питер, я бы тут же увез Гарри. Черт возьми, да я пока собирал вещи, даже помириться с матерью решил. Но, Хагрид так настаивал, и я подумал, а почему бы и нет? Быстро поймаю и уничтожу Питтигрю, а затем заберу Гарри к матери и... Я должен был отвезти его сразу к ней», — скривился Сириус в болезненной гримасе. Но чертова месть так и крутилась в голове. «Я не понимал Пита, я должен был узнать, почему он предал всех нас. И я оставил Гарри с вещами на великана, а сам трансгрессировал за этим предателем. Он петлял, как заяц, но я уже взял след и даже, кажется, поддался проклятию Блэков, потому что не помню никакой усталости или магического истощения. Я смог его загнать в угол только ближе к утру, но эта тварь обхитрила меня. Пит обвинил меня в предательстве, затем подорвал улицу и исчез в канализации». Сириус медленно покачал головой. «У меня была истерика, Лилс. Я стоял и смеялся, плача, на уничтоженной улице среди десятков покалеченных тел и не мог остановиться. У меня в голове просто заела мысль, что Пит не такая уж и бездарность, раз смог все это провернуть, а я не разглядел его сути. Там меня и схватили Авроры. Мне даже потом стыдно было, ведь я совершенно не сопротивлялся и сам признал свою вину. Меня кинули в Азкабан без суда, но там и так все казалось понятным». Лили чуть слышно всхлипнула, чувствуя, как рука Сириуса в успокаивающем жесте гладила ее по голове и спине. Рыдания грозили вырваться наружу, и Лили дрожащим голосом спросила: «Как ты там выжил? Я же анимаг, Лилс. Превращался в собаку, когда было совсем невыносимо, да и меня поддерживала мысль о том, что он на свободе и неизвестно, что делает. И, что с Гарри, я так виноват, Лили». В комнате воцарилась тишина, прерываемая редкими всхлипами девушки и успокаивающим шепотом Блэка, который перетащил ее на колени и, крепко обнимая, баюкал как ребенка, покачиваясь вместе с ней из стороны в сторону. «Ты была права, Лили», — горько усмехнулся он спустя некоторое время. «Не следовало назначать меня крестным Гарри. Из меня вышел никудышный крестный, который даже нормально выйти на улицу не может». Лили отрицательно покачала головой. «Я была не права, Сири. Мне просто не нравилось, что вы тогда все решили без меня. Значит», — он приподнял брови, чуть отстраняя Лили, чтобы взглянуть в ее глаза. «Я тогда пошутила про Северуса», — призналась она. «Хотела утереть вам обоим нос и слегка побесить, чтобы знали, как решать такие вещи за моей спиной». «Это была неудачная шутка», — чуть усмехнулся Сириус. «Джим чуть с ума не сошел за ту ночь и раза три пытался выломать дверь в вашу спальню, чтобы прояснить все. Я ждала этого», — слегка бледновато улыбнулась она. «Поэтому наложила на дверь укрепляющие заклинания и заколдовала окна». Сириус только фыркнул и вдруг поинтересовался: «Ты скажешь Гарри?» Лили отвела глаза и тихо призналась: «Я не знаю, Сириус. Правда, не знаю», — добавила, заметив его недоверчивый взгляд. «Просто, ему уже 15 лет, и я просто не знаю, нужна ли ему все еще мать после стольких лет. Он такой взрослый», — тяжело вздохнула она. «Иногда мне кажется, что я поняла, какой он, а потом он подкидывает очередной сюрприз, и я понимаю, что ни черта о нем не знаю. В такие моменты мне кажется, что зря я вернулась, и, наверное, проще будет остаться подругой его матери, а не занять свое место в его жизни». «Ты боишься», — констатировал Сириус, и Лили едва заметно кивнула. «Хей, выше нос, Эванс, ты же Гриффиндорка, а они ничего не боятся». «Ничего не боятся только идиоты», — пробурчала Лили и добавила. «И шляпа предлагала мне Ривенкла, так что я не совсем Гриффиндорка». «И что?» — фыркнул Блэк, пожав плечами. «Меня она вообще агитировала на Слизерин, но по поведению-то я типичный гриффиндорец». «Слизерин бы взвыл», — прыснула она, и Сириус самодовольно улыбнулся, а затем подмигнул и взъерошил длинные рыжие волосы, а потом обхватил ее лицо двумя руками, приближая к себе. «Гарри всегда спрашивает о тебе и Джеймсе. При каждой нашей встрече», — серьезно произнес Сириус, твердо глядя в зеленые глаза. «Он скучает, Лили, и отдал бы все на свете ради минуты с вами двумя. Так что не думай о том, что он будет не рад или пошлет тебя куда подальше, такое просто не в его характере. И не смей думать о том, что зря вернулась, ясно. Гарри будет дико рад собственной живой матери», и тихо добавил. «И я тоже чертовски рад, что ты жива, Лили». Глава 14. Начальник отдела тайн. Примечание к части. При выкладке прошлой части мне пришло более 20 уведомлений про Джима, Джейми и Джеймса. Так вот, дорогие мои читатели, Джим и Джейми – это уменьшительно-ласкательные сокращения имени Джеймс, что вполне четко прописано в инете при описании имени, специально даже проверила, кому интересно, http://kurufin.ru/html/translate/yakov/html, и даже, если не ошибаюсь, использовалось несколько раз бродягой в каноне, и эти сокращения будут множество раз задействованы мной. И да, слово «грим» пишется с одной буквой, если имеется в виду волшебный пес, вестник смерти. Грим – это человек со сверхспособностями из популярного сериала. Прошу прощения за вспышку, но просто устала уже читать эти замечания в ПБ. Спасибо, Сириус. Тихо поблагодарила Лили, глядя прямо в серые и необычно серьезные глаза. «Я тоже рада, что встретила тогда тебя. Кто-то же должен вправлять тебе мозги», — фыркнул мужчина, не отводя от ее лица темного взгляда, и вдруг поинтересовался севшим голосом. «Кто еще знает, что ты вернулась?» «Только ты», — тихо ответила Лили, завороженно глядя на мужчину, что смотрел на нее так, словно сейчас. «Долорес, я согласна». Внезапно раздался хлопок дверей и радостный голос, разрывая особую, почти интимную атмосферу после всех этих признаний. Вскочив с пола на пару с Сириусом и достав одновременно палочки, Лили увидела застывшую в шоке на пороге предсказательницу, которая с ужасом смотрела на разгромленную гостиную и пух, усевающий собой пол и торчащие из порванных в пылу боя подушек. Волшебница, словно застыла, а затем медленно перевела взгляд на Лили с Сириусом, открыла рот и пронзительно завизжала, пятясь назад и выставляя вперед руки. «Сириус Бл!» Крик оборвался совершенно неожиданно, она окаменела, а затем закатила глаза и, упав на пол с жутким грохотом, громко захрапела. «Сириус!» С укором посмотрела на мужчину Лили. «Нельзя было поаккуратнее, она едва себе голову не разбила об пол». «Нет!» — фыркнул он и, подняв палочку, поманил упавшее тело в комнату. И с досадой, смешанной со смущением, добавил: «У меня начинается паника, когда я слышу женские визги, еще со времен Хогвартса». Лили улыбнулась и, закатив глаза, фыркнула, одновременно кидая в Севиллу диагностирующее заклинание. «И кто в этом виноват?» — спросила насмешливо и сама же ответила: «Только ты сам». «Я не ожидал тогда такой реакции», — возмутился Сириус и с досадой признался, пнув при этом подушку. «Я думал, что вы испугаетесь огромной собаки, но вы, черт возьми, совсем безбашенные. Подумать только, меня, самого Сириуса Блэка, в форме пса, закормила и затискала добрая половина девчонок нашего курса. Ты был таким милым и казался голодным», — хихикнула Лили, с облегчением развеивая чары. «Никакого сотрясения, мы не смогли удержаться. Вообще-то Гарри, когда меня увидел, подумал, что я грим», — гордо сообщил Сириус и чуточку обиженно выдал. «Вы, по идее, должны были испугаться и разбежаться в ужасе от моего вида, дав ребятам уйти, а не тискать бедного пса и восклицать, какой он лапочка». Лили на это только усмехнулась. «Ты себя в зеркало-то видел? Бродяга был просто милашкой», — и кинула на него насмешливый взгляд. «И потом, кто еще может похвастаться тем, что его одновременно за час затискало столько девчонок? Ты должен быть доволен собой». «Ага, особенно никто не может похвастаться тем, что одна любознательная гриффиндорская староста решила проверить его пол и залезть к нему под хвост», — с удовольствием припомнил Блэк, глядя на покрасневшую Лили, которая тут же надулась и погрозила ему пальчиком. «Ничего не было, спешу тебе напомнить, исключительно потому, что я вырвался», — фыркнул Блэк. «Да надо мной ребята еще несколько лет ржали из-за этого. Я превращался со страхом, что мне вновь повстречаются девчонки, и мне снились кошмары из-за твоих рассуждений про кастрацию». «Ну прости», — засмеялась Лили, приподнимая руки в сдающемся жесте. «Если тебя это утешит, то вспомни, как я извинялась, когда узнала, что бродягой оказался ты». «Ага, шикарное было зрелище. Ты так очаровательно покраснела и мило заикалась», — мечтательно вздохнул Сириус, и закатившая глаза Лили ткнула его локтем в бок, отвлекая от явно приятных воспоминаний, судя по его виду. «Что будем делать с стрелами?» Сириус разочарованно посмотрел на нее, а затем мотнул головой и посерьезнел. «А как она узнала, что я – это я? То есть, что Сириус Блэк – это я? Меня сейчас трудно узнать по тем колдофото, что были в газетах 2 года назад». «Пифе», – тяжело вздохнула Лили, с удовольствием услышав, как Блэк аж поперхнулся от неожиданности и спустя секунду сдавленно пробормотал. «Значит, обливейт отменяется». Лили вскинула брови, посмотрев на него, и тот пожал плечами, нисколько не смутившись. «Ты же не хочешь, чтобы ближайшую соратницу министра объявили в сговоре с опасным преступником?» И задумчиво добавил. «Обливейт – лучший выход, тем более ты хороша в ментальных науках, но, если она, Пифе, то это уже не канает». Увы, но это было правдой. Пифи обладали просто шикарной ментальной защитой с самого рождения, и даже зелья действовали на них не все, как, впрочем, и дурманящие составы свеч, применяемые большинством предсказателей, и алкоголь, и наркотики. И Лили, вспомнившую об этом, очень радовало то, что и о смерти настоящей Долорес никто не узнает при попытке легилименции, особенно некоторые бородатые личности. Нет, против самого Дамблдора она ничего не имела, но, узнай он, что Лили вернулась, то началась бы тотальная промывка мозгов на тему «Общее благо и свет во всем мире», да и не одобрил бы он то, что она собиралась сделать, так что пока Лили хотела самостоятельно разобраться во всем и закончить то, что обещала смерти, какого Мерлина она вообще забыла в школе, вспылил Сириус спустя еще 20 минут мозгового штурма. «Скажи спасибо Дамблдору», рассеянно ответила Лили, пытаясь поймать ускользающую мысль. Ему зачем-то понадобилась ручная Пифия на поводке. Не удивлюсь, если он связал с ней какой-нибудь артефакт, предупреждающий о ее вхождении в транс. Сириус только выругался на это и, с силой потерев рукой по затылку, зло выплюнул. Список претензий к нему стремительно растет. И начал ходить по комнате, отпихивая ботинками подушки и сжимая руки в кулаки. Сначала Гарри, теперь это. «Ох, пусть лучше не попадается мне сегодня на глаза, иначе, клянусь, использую на нем все семейные чары, которым меня обучила матушка. Я в который раз из-за него и его дурацких планов в полном и окончательном дерьме. Как вообще можно заставить забыть Пифию хоть что-то без магии? А что с Гарри?» Встрепенулась Лили, отстраненно слушавшая разъяренный монолог Сириуса. «Дурсли!» — выплюнул он одним словом, которые полностью оправдывают свою дурную фамилию. И каждый год рядом с ним происходит какая-то ХЭ, КХМ, ерунда, в которую его сталкивают и которую никто, кроме самого Гарри, даже не пытается решить. «Я пытался говорить об этом и с Дамблдором, и с самим Гарри, но первый, как всегда, навел тумана и спутал все еще больше, а второй, это шило в одном месте, даром, что наследственное. Так что я уже даже не поднимаю тему его приключений, только помогаю, как могу». Лили с силой провела по лицу рукой. Хотелось грязно выругаться, но чертовы приличия. «А с учебой что?» – спросила она, хмурясь. «А что с ней не так?» – непонимающе посмотрел на нее все еще разозленный Сириус. «Сириус, ты вообще видел его оценки?» – медленно проговорила Лили. «Он же хорошо учится», – ответил ей Блэк и, заметив на себе скептичный взгляд волшебницы, неуверенно переспросил. «Или, нет, если выше ожидаемого и удовлетворительно считаются нормальными оценками», — раздраженно фыркнула Лили. «Я знаю, что ты тот еще балбес, но элементарно поинтересоваться его успеваемостью ты мог. Как-то не до того было», — чуть смущенно ответил мужчина, а затем нахмурился. «И, серьезно, удовлетворительно и выше ожидаемого, но я считал его, если не отличником, то хорошистом. Да и вы с Джеймсом были отличниками. Я не понимаю, почему он так учится». «Я и сама не понимаю», — вздохнула Лили тяжело. «У меня есть подозрение, что он намеренно получает низкие оценки, да и несколько преподавателей в журналах писали об этом. Кажется, я даже знаю, почему Гарри делает это, но не уверена в этом до конца. Я поговорю с ним об этом», — вздохнул Сириус. «Я и не думал, что у него могут быть проблемы в учебе. Он всегда выглядел таким уверенным, что у меня и мысли не возникало, что что-то не так. Да и, когда я рассказывал о каких-нибудь чарах, слушал меня с таким же интересом, с каким и ты сидела на уроках». Лили лишь покачала головой на эти слова и внезапно замерла, уставившись на прорицательницу. «Кажется, у нее есть идея». Вытащив бутылку огневиски из глубин шкафа, Лили с трудом откупорила ее и, наскоро трансфигурировав пару объемных бокалов из все тех же подушек, щедро плеснула туда напиток. Затем под недоумевающе заинтересованным взглядом Блэка намочила тряпку алкоголем и протерла ею губы предсказательницы, а потом выжала немного прямо на одежду Трелани. Поставила бутылку на стол и взмахом палочки привела комнату в порядок, убирая все лишнее и чиня то, что они успели разрушить. С трудом дыша, Лили затащила с помощью молчаливого Сириуса костлявую, но при этом весьма тяжелую Трелани на диванчик и, придав ей позу заснувшего с бокалом алкоголика, отошла и сдула с глаз рыжую прядь, с удовольствием разглядывая получившуюся картину. Выглядит и вправду так, словно Сивилла вырубилась от огневиски, а уж убедить ее в этом, как она надеется, будет нетрудно. «Слушай, я уже понял, что ты решила представить все так, словно она напилась и вырубилась, но как ты объяснишь ей то, что она видела меня с тобой?» Не выдержал, наконец, Сириус. «Кошмары, Сириус, кошмары», — довольно усмехнулась Лили. «Бедная женщина напилась, вот и снится всякий бред», и задумчиво поинтересовалась. «О, ты не знаешь, какое-нибудь заклинание похмелья?» Сириус издал смешок, а затем почесал затылок, весело улыбаясь. «Я знаю заклинание и зелье от похмелья, а не для похмелья. Сомневаюсь, что такие вообще есть», заметив ее разочарованный вид, добавил. «Но, вообще-то, учитывая, что она долбанулась об пол, то головка у нее болеть точно будет. Одной проблемой меньше», облегченно расслабилась Лили, а затем опять намочила тряпку и, кривясь от отвращения, протерла собственные губы и побрызгала на себя каплями огневиски под сдавленный смех бродяги, который тот даже не потрудился замаскировать. «КХМ, а на что она там соглашалась?» Все еще улыбаясь, поинтересовался Блэк. «Звучало так, словно ты сделала ей предложение, дурак». Лили кинула в него мокрую тряпку, от которой он, к ее громадному сожалению, с успехом увернулся. «Впрочем, можно сказать и так», вдруг согласилась она, кидая на Сириуса прищуренный взгляд хитрых глаз. «Сегодня я сделала ей предложение, которое навсегда изменит ее жизнь, и она, видимо, согласилась». «Что?» — поперхнулся Сириус и округлил глаза, уставившись на серьезную Лили, и жалобно так протянул. «Ты же не всерьез, правда? Впрочем, и на мою жизнь это тоже окажет неслабое влияние», не обращая внимания на Сириуса, добавила Лили. «Ты же не серьезно, цветочек», — нахмурился Блэк и с легкой брезгливостью посмотрел на предсказательницу. «Она ведь та еще алкоголичка, по ней сразу это видно, а ты алкоголиков терпеть не можешь, Сириус», — возмутились Лили. «Выбирай выражение, когда говоришь о моей будущей». Короткая пауза. «Коллеги из отдела тайн». Блэк шумно выдохнул от облегчения, а затем, глядя на весело улыбающуюся Лили, шутливо погрозил ей пальцем. «Значит, ты уводишь ее в министерство», утвердительно произнес он, и девушка согласно кивнула, а затем кинула взгляд на журнальный столик и выдала. «С тебя бутылка огневиски, к слову». «С чего бы это?» — фыркнул Сириус и приподнял брови. «И к тому же, с каких пор ты хранишь огневиски? Ты же терпеть его не можешь. С того, что из-за тебя и твоего внезапного визита я жертвую своими запасами», — насмешливо ответила Лили. «Охраню это пойло по совету твоей драгоценной матушки, которая утверждала, что огневиски в шкафу обязательно пригодится, и, как видишь, она оказалась права». Сириус только закатил глаза. «Заберешь бутылку из моего дома в следующий свой визит», и под красноречивым взглядом направился к двери. Уже на пороге обернулся и, весело подмигнув ей, выдал, многозначительно окинув восхищенным взглядом саму Лили. «Но я рад, что ты не слушаешься всех советов матушки. Обожаю магловскую одежду на женщинах, такой вид, особенно, когда они...» Кинутая в него подушка с глухим звуком встретилась с закрытой дверью и упала на пол. Довольный Сириус выглянул из-за двери и добавил, посылая ей на прощание воздушный поцелуй. «Я ухожу, но обещаю вернуться, если ты не будешь заглядывать ко мне почаще». Лили кинула в него последнюю подушку, и смеющийся Сириус захлопнул за собой дверь. «У меня есть для вас две новости, Корнелиус. Одна хорошая, другая не очень», — начала говорить Лили в каминной, спустя секунду увидела перед собой заинтересованное лицо уставшего Корнелиуса, который резко оживился и с надеждой спросил. «Дамблдор подавился своими приторными дольками, и нужен новый директор?» Лили, даже не стараясь скрыть улыбку, отрицательно покачала головой. «Жаль», — расстроился министр. «Это были бы отличные новости. Я нашла Пифию, и она согласна уйти из Хогвартса в отдел тайн». На целую минуту Фадж выпал из реальности, лишь недоверчиво моргая глазами и силясь выдавить из себя хоть слово. Лили молчаливо ждала окончания ступора министра и с предвкушением ожидала его реакции, которая должна быть очень и очень взрывоопасной. «Пифия!» — выдохнул наконец Корнелиус, отмирая, и так резко подался в сторону камина, что еще бы чуть-чуть и вывалился бы к ней на ковер в Хогвартсе. «Да вы шутите, Долорес!» Лили скептически приподняла брови, и Корнелиус сам себе тихо ответил. «Ну да, вы шутить не умеете». «Так», — резко собрался он, — «у тебя ровно 5 минут, потом жду у себя в кабинете с докладом». И Корнелиус недоуменно нахмурился. «Что там за плохая новость?» «Нам нужен новый преподаватель по прорицаниям», — вздохнула Лили. «У меня есть на примете несколько человек, но приглашать их в школу не имею права без разрешения вышестоящих. Я сам тебе все подпишу, Долорес», — заверил ее Фадж. «Все. Через 5 минут встречаемся». И уже по угасающей связи до нее донеслось. «Мордрит, его раздери, Пифия». «Нет, вы представляете, самая настоящая Пифия. Да я». Погасив камин, Лили вздохнула и перевела взгляд на все еще что-то тихо бурчащую прорицательницу, которую даже и убеждать ни в чем не пришлось. Та сама решила, что ей это привиделось, однако сочла должным предупредить, что, возможно, скоро на Лили нападет сам Сириус Блэк, самый опасный и темный волшебник в Англии. После Волдеморта, конечно же, Лили с умным видом покивала, старательно держа лицо серьезным, и налила Трелани еще бокальчик, который та сейчас и допивала. Незаметно оставив следилку в комнате и активировав защиту на покоях, Лили попрощалась с волшебницей и перенеслась прямо в кабинет министра. Корнелиус, который при ее появлении поднялся с кресла, выглядел еще более уставшим, чем казался в камине. Рядом с ним стоял другой волшебник с низко накинутым капюшоном в мантии невыразимца. Кинув на него любопытный взгляд, Лили перевела глаза на довольного министра и приподняла брови в немом вопросе. «Глава отдела тайн», — представил его Корнелиус. «Во время нашего разговора он был в кабинете и, услышав о Пифи, настоял на своем присутствии во время вашего рассказа». Лили только кивнула на это и, уже не обращая никакого внимания на невыразимца, принялась за доклад о проверке урока прорицаний, чувствуя при этом на себе его давящий взгляд. О личности главы отдела тайн было известно лишь самому министру и еще нескольким главам, поэтому она и не удивилась такой скрытности, да и сама старалась поменьше смотреть в его сторону, дабы ее интерес не сочли чрезмерным. Слухи о невыразимцах ходили один страшнее другого, и Лили не желала проверять на себе правдивость того или иного предположения. Джеймс, да и Карлус тоже, не спешили делиться подробностями о своей работе в отделе, поэтому хоть ее знания о нем и были чуть шире, чем у простого обывателя, но все равно были недостаточны для того, чтобы утверждать или отрицать что-либо. Выпьяны, вдруг резко подался к ней невыразимец, пытаясь схватить за воротник мантии, и Лили также резко отшатнулась от неожиданности, ускользая от чужих рук. «Будьте добры, соблюдайте дистанцию», — холодно процедила Лили, прожигая мужчину взглядом, а затем ответила, и капли в рот не брала. Тогда откуда запах алкоголя? Не унимался он, и она вдруг невольно отметила, что голос у него был сильный и глубокий, с приятными бархатистыми переливами. Однако раздражение, несмотря на это открытие, лишь увеличилось, и Лили с неожиданной для себя мстительностью ответила, ваша будущая сотрудница питает к нему слабость, так что скоро и вы сами пропахнете этим ужасным запахом. Тот только едва слышно хмыкнул и резко откинулся на второе кресло, из-за чего капюшон чуть слез, открывая взгляду Лили лицо невыразимца. Первое, что она отметила, это глубокие бирюзовые глаза с густыми черными ресницами, которые не отрывались от нее. Черты его лица были правильными и аристократическими, а высокие скулы покрывала легкая щетина. Довольно красивые губы были искажены в усмешке, а между густыми бровями пролегла задумчивая морщинка. Волосы у него были темными и, в отличие от большинства волшебников, весьма короткими. Кого-то он ей напомнил, да и черты лица были слишком знакомы, но Лили, к сожалению, не могла вспомнить кого. Наверное, учились вместе, саму себя успокоила Лили и на этом решила закрыть эту тему. Слишком неприятным он ей показался, так что если она и знала его когда-то, то вряд ли они были в хороших отношениях. «Джейсон Уолтер, к вашим услугам», насмешливо склонил он голову в приветствии, не пытаясь даже натянуть капюшон и сверля ее чуть заинтересованным взглядом. Лили только поджала губы и несколько резко ответила «Долорес Амбридж», а затем опять развернулась к министру, который с интересом смотрел на них обоих. «В общем, Трелани я приведу в министерство через пару дней, сейчас мне нужно уладить ее увольнение с Эльбусом и найти ей на замену хорошего преподавателя. С этим я могу вам помочь», — вмешался вдруг невыразимец и на немой вопрос Лили ответил. «Кое-кто мне задолжал услугу. Он весьма хорош в прорицаниях и различных гаданиях, но считает это не более чем бестолковым развлечением на досуге». Лили прищурилась, но, поняв, о ком идет речь, кивнула, соглашаясь, и вновь повернулась к Корнелиусу. «Вы должны будете подписать назначение лорда Агденаи. Как вы поняли, что речь идет о нем?» Вновь перебил ее невыразимец, и Лили с раздражением посмотрела на него. «Наслышана о нем от близкой подруги. У него весьма ограниченный круг общения», — приподнял брови он. «Значит, она входила в него», — отрезала Лили, гневно сощурив глаза и поджимая губы. «Да что он себе позволяет?» «Входила», — зацепился невыразимец. «Она поссорилась с ним, умерла и прежде, чем вы снова спросите, скажу, более 10 лет назад», — холодно ответила Лили и приподняла брови. «Что это за допрос? Вы меня в чем-то подозреваете?» Невыразимец вдруг чуть улыбнулся, и в его глазах загорелись лукавые искры. «Нет, просто интересуюсь милой дамой. Так, словно она подозревается, как минимум, в убийстве», — вспылила Лили, непримиримо сложив руки на груди. «Прошу прощения, давно не общался с женщинами», — чуть пожал плечами невыразимец, весело усмехаясь. Лили фыркнула и уже было открыла рот, чтобы съехидничать, как ее прервал улыбающийся министр. «Я вам не мешаю, извините, Корнелиус», — поморщилась Лили и отвернулась от невыразимца. «А мне уже пора, спасибо за беседу, министр», — встал начальник отдела тайны, пожав руку Корнелиусу, остановился перед Лили, которая с неохотой произнесла: «Всего хорошего, мистер Уолтер. Для вас, милая Долорес, просто Джейсон», — улыбнулся ей мужчина и, выхватив ее ладонь, мазнул губами по руке. Лили выдернула руку и мило улыбнулась. «Для вас, дорогой Джейсон, просто мисс Самбридж или госпожа заместитель министра». Невыразимец негромко рассмеялся. «Вы очаровательны, зато вы омерзительны», — парировала Лили, которая сама не ожидала от себя такого поведения. Но мужчина лишь снова рассмеялся и, одарив ее восхищенным взглядом, вышел из кабинета. Лили только скрипнула зубами от раздражения. «Вот бывают же люди, которые вроде ничего тебе и не сделали, но все равно бесит. А Джейсон, к слову, не женат», — негромко и словно в воздух сообщил министр с довольным видом. «Корнелиус!» — воскликнула Лили и с возмущением посмотрела на Фаджа, который и не скрывал веселой усмешки. «А что такого?» И, приподняв брови, добавил: «Симпатичный, умный и сильный волшебник из чистокровного рода и, к тому же, еще и богатый». Лили едва слышно зарычала, и Фадж заулыбался сильнее. «И я впервые видел, чтобы этот поборник правил так просто раскрыл свое лицо, да еще и представился перед кем-то, пытаясь произвести впечатление. Вы ему явно сильно понравились, Долорес». «Больше ни слова», — отчеканила раздраженная волшебница и, глядя на то, как Корнелиус засмеялся, пригрозила: «Иначе, клянусь, напишу заявление об уходе и перейду на светлую сторону». Фадж фыркнул. «Долорес, вас вернут через 5 минут, да еще и приплатят, чтобы приняли обратно и больше к ним не подпускали», а затем серьезно уже спросил: «Так что там в Хогвартсе?» «Ничего серьезного», тут же успокоилась Лили. «Факультеты пока придерживаются версии министерства, то есть никто ничего не видел, никто ничего не знает. Проверки учителей закончены, все более-менее хорошо», и, поморщившись, добавила: «Я еще прошу заменить Катберта Бенсона нормального профессора истории, но здесь пока все глухо, директор твердит о достаточной квалификации преподавателя, а также о том, что тот поддерживает дух и атмосферу волшебства в школе. Еще бы я заменила Роланду Хуч из-за несоблюдения техники безопасности на уроке полетов. Ни один урок не проходит без травмы студента». «Стой, это не та Хуч, которую выгнали из Халихитских гарпий из-за проблем со спиртным и постоянных драк», — нахмурился Корнелиус и после кивка Лили поинтересовался. «Она перестала пить?» «Сомневаюсь», — вздохнула Лили. «Иногда попахивает перегаром, но на полетах она трезва, как стеклышко. Уроки ведет всего пару месяцев и только для первокурсников, также судит Квиддич. Остальное время, как я понимаю, проводит за бутылкой, но застукать на горячем ее пока не удалось». «И все?» Неприятно удивился Корнелиус, нахмурился. «А команда поддержки? Или фигурные полеты? Неужели на метлах летают только квиддичисты?» «Ничего такого нет», — покачала головой Лили. «Я подниму этот вопрос на следующем педсовете и попытаюсь что-нибудь сделать. Насчет фигурных полетов не уверена, но вот от команд поддержки ученики будут скорее всего в восторге. Еще что-нибудь есть?» «Да», — выдохнув, она решительно посмотрела на Корнелиуса и твердо произнесла: «Я хочу подать прошение о возвращении в собственность Гарри Поттера его семейного дома в Годриковой впадине». Глава 15. Вечерние посиделки. «Можно, профессор?» — постучавшись, спросил Гарри и после кивка Лили осторожно присел напротив ее стола. «Что-то случилось, Гарри?» — обеспокоенно спросила она, откладывая в сторону бумаги и глядя на чуть взволнованного и кусающего губы сына. Тот, глубоко вздохнув, покачал головой и пояснил: «Вы говорили, что я могу прийти в любой момент, и вы расскажете о моих родителях. Я хочу послушать о них сейчас, но сегодня поход в Хогсмид», — мягко напомнила ему Лили. «Вот именно», — довольно улыбнулся Гарри. «Все в Хогсмиде, и никто не помешает нашему разговору, да и директор сегодня не в школе». «Ты боишься директора?» — нахмурилась Лили. «Нет», — покачал Гарри головой и чуть поморщился. «Но он вряд ли одобрит то, что я общаюсь с вами. В последнее время министерство доставило слишком много ему забот и проблем». «А не надо было доставлять министерству заботы и проблемы», — тихо пробормотала Лили и уже громче поинтересовалась: «Но разве ты сам не хочешь в Хогсмид?» «Нет», — фыркнул Гарри. «Там ничего не изменилось за несколько лет, да и не особо приятно гулять, зная, что за тобой наблюдает куча людей Дамблдора, которые докладывают о каждом твоем шаге». Лили задумчиво провела кончиками пальцев по нижней губе. А вот об этом она не подумала. «Может быть, подарить ему артефакт для защиты разума? Все же не хочется, чтобы Дамблдор узнал об их общении и хоть как-то участвовал в этом. Но, если Гарри чуть-чуть разбирается в артефакторике, то ни за что не примет такой подарок. Ментальные артефакты очень хрупкие и считаются личным делом каждого волшебника, ведь при их создании очень легко вплести и замаскировать посторонние заклинания, которые имеют немалое влияние на разум волшебника. Поэтому такие артефакты либо делают на заказ, либо используют родовые, проверенные веками и поколениями предков». После некоторых колебаний Лили посмотрела на Гарри и серьезно спросила: «Если я попрошу тебя кое-что сделать для собственной защиты, ты сделаешь это?» «Смотря что», — осторожно ответил парень, настороженно прищурив глаза, и Лили мысленно дала себе подзатыльник. Совсем с этими отчетами и проверками забыла о зелье. Сделав в голове заметку о том, чтобы отдать его позже, Лили откинулась на кресло и побарабанила пальцами по столу, начав: «Не знаю, в курсе ли ты, но существуют специальные ментальные чары, самые распространенные. Легилименция – проникновение в чужой разум и считывание воспоминаний, и окклюменция – это, соответственно, построение ментальных щитов и защита от легилименции. Учиться ставить защиту долго и, если честно, муторно, поэтому я советую тебе сходить в Гринготтс и забрать из семейного сейфа артефакты для защиты, а лучше надеть комплект наследника».